охоте на Аляске, когда на него напал медведь. Рассказал все, что знал интересного, но результата не было. Дженнифер напряженно ожидала начала расспросов, и когда Адам перешел к делу, ее тело словно окаменело. Он доел десерт и дружелюбно сказал: «Я задам вам несколько вопросов, но не хочу, чтобы вы расстраивались. Окей?» К горлу Дженнифер неожиданно подкатился комок. Она не была уверена, что сможет произнести слово, и кивнула. «Я хочу, чтобы вы пересказали мне все, что произошло в тот день в зале суда. Все, что вы помните и чувствуете». Дженнифер была готова дать ему отпор, но, слушая его спокойный голос, почувствовала, что сопротивление будет бесполезным. Все произошедшее было таким живым, что больно даже думать об этом. Целый месяц пыталась забыть свой позор, а он просит вновь пройти сквозь него. Глубоко и прерывисто вздохнув, она сказала: «Хорошо». Временами останавливаясь, Дженнифер начала пересказывать события того дня. Постепенно ее речь становилась быстрой, как будто она переживала все заново. Адам сидел неподвижно, слушая и изучая ее. Когда Дженнифер закончила, Адам сказал: «Человек, давший вам конверт, был в офисе окружного прокурора во время вашей клятвы». «Я думала об этом. Честное слово, не могу вспомнить. В офисе было очень много незнакомых людей». «Вы когда-нибудь видели его прежде?» Дженнифер беспомощно покачала головой. «Нет, я не могу вспомнить. Пожалуй, нет». «Вы сказали, что видели его разговаривающим с окружным прокурором. Вы видели, как прокурор передал ему пакет?» «Нет». «Вы уверены, что этот человек разговаривал с окружным прокурором? Или же он стоял рядом?» Дженнифер, пытаясь вспомнить, закрыла на секунду глаза. «К сожалению, нет. Я не знаю». «У вас есть мысль, как он мог узнать ваше имя?» «Нет». «Или почему он выбрал вас?» «Это просто. Наверное, он сразу узнал дурочку, как только увидел меня». Она покачала головой. «Нет, извините, мистер Уорнер, но я не знаю». «Пресса много внимания уделила этому случаю», — сказал Адам. «Окружной прокурор Ди Силва давно охотился за Майклом Моретти. Пока не вмешались вы, у него были все шансы выиграть процесс. Прокурору не очень повезло с вами». «Мне тоже не повезло». Дженнифер уже не могла обвинять Адама Уорнера за то, что он делал. Это была его работа. Дженнифер почувствовала внезапное сильное желание остаться одной. Она не хотела, чтобы кто-то видел ее унижение. «Извините», — сказала она, — «я не очень хорошо себя чувствую. Пожалуйста, проводите меня домой». Адам несколько секунд смотрел на нее. «Вы будете себя лучше чувствовать, если я скажу, что процедура лишения вас адвокатского звания потерпит неудачу?» Ей понадобилось время, чтобы осмыслить сказанное. Дженнифер безмолвно смотрела на него, вглядывалась в серо-голубые глаза за очками в черепаховой оправе.